Время действия – вторая половина дня. Место действия – военный госпиталь в Сеуле. Лежу на кровати, брожу по сети. Йоне привезла мне мой смартфон. Снизу, с первого этажа передали. Сам не ходил, покидать свой этаж мне нельзя. Немного позанимался делами, используя программку в смарте, поработал над песнями для Суньон. Сейчас сделал перерыв, пошел посмотреть, что в мире происходит. Давно я не имел возможности просто побродить по сайтам. Ознакомился с мировыми новостями. Узнал, что очень многие средства массовой информации разных стран повторили фейк о моей смерти. Рассказали своим гражданам, что я уже все, совсем того. Ну, точно. Начали кампанию против КНДР. Те заряд бахнули, и сейчас во всех столицах начнут визжать о бесчеловечности и агрессии. Потом миролюбиво введут санкции, чтобы неудобные человечно сдохли от голода. Похоже, здесь с этим, как у нас. Война. Война никогда не меняется. Так же, как и человеческая природа. Видимо, одинаковая во всех мирах. Это печально, если смотреть на это с философской точки зрения и разом думая о всем человечестве. Однако в этом есть и жирный плюс, если думать всего лишь об одном его члене – обо мне. Совершенно не прилагая к этому усилий, я внезапно стал известным в мировом масштабе. Мое фото показали, наверное, во всех развитых странах. А на нем у меня цвет глаз – обалдеть. Да если присмотреться, то и рожа удачно получилась. Вместе с глазами зачетная картинка вышла. После того, как воскресну, думаю, многие рекламные агентства заинтересуются покойницей. Экзотика. Если так случится, северян можно будет прямо поблагодарить за продвижение. А вот соотечественники не радуют. По крайней мере те, которые пишут в чатах на около капопную тему. Почему-то много злорадных комментариев в мой адрес попадается. Сольное выступление Агдан северяне не оценили. Вот чей голос нужно записать и вещать на границе. Северяне и часа не выдержат. Идиотка тупая, что ты знаешь о моем голосе? Это ей за наших девочек. Наших девочек? Это которых? Саши, что ли? Я попал в чат к фанатам Саши? Бедный Дживон. Он как со своей невестой встретится, так после этого в больницу попадает. Да, Дживонище что-то последнее время не везет. А вы видели коллаж с мясом Юнми? Я не видела. А что там изображено? Там железная миска со свиным фаршем, сделанным через мясорубку. Мясо, кровь, жилы, сало. А в это воткнут плакатик из зубочистки с надписью «Агдан». Больше 300 лайков уже собрал. Пипец себе сайтик. 300 с лишним лайков. Какое-то сборище людоедок, а не девочек, любящих музыку. Интересно, за такой креатив их засудить можно? Я же военнослужащий, под защитой государства нахожусь. В этот момент у меня звонит телефон. Смотрю, кто? Юсон! Подхватываю аппарат, здороваюсь и, сопровождаемый любопытными взглядами, удаляюсь из палаты в коридор, а там в сторону лестницы, чтобы никого не беспокоить своим разговором. «Что делаешь?» – сразу спрашивает новый директор, как только можно стало говорить. «Читаю, что про меня пишут», – отвечаю я и коротко рассказываю про тазик с креативом. «Тебе делать, что ли, больше нечего?» – удивляется в ответ Юсон. «Других проблем нет?» «Почему нет? Есть!» – тоже удивляюсь я и рассказываю про то, что не знаю, что случилось после налета с моим кинкоргом, а он мне нужен для работы. И если он поврежден, нужно срочно искать такой же, иначе все встанет. «Не знаю, что с твоим синтезатором, но это не является проблемой», – отмахивается в ответ директор. «Найду я тебе такой же, если это нужно». «Эта модель была выпущена ограниченной серией, и быстро найти такой же будет непросто, господин директор». Еще раз повторяю я уже ранее сказанное. «Я сказал найду, значит найду». «Это мои проблемы», – начинает злиться Юсон и переходит к более важному, на его взгляд, вопросу. «Слушай меня». Вчера мне позвонил господин Икута. Он хотел принести соболезнования агентству, услышав о твоей смерти. Когда я ему сказал, что это все придумали сошедшие с ума журналисты, он искренне обрадовался. И у нас с ним получился очень хороший разговор. Как говорится, не было причины, но случай помог. Икута следит за твоим творчеством. Он слушал твоих Dragons Never Die, и они произвели на него очень хорошее впечатление. Он так и сказал «очень хорошее впечатление». Он считает, что у тебя большой потенциал, который может раскрыться полностью только при сотрудничестве с большим лейблом. Господин Икута готов еще раз вернуться к переговорам. Поэтому в ближайшее время ты будешь у меня, и мы с тобой обсудим все возможные вопросы, которые могут возникнуть на этих переговорах. Я не хочу больше никаких сюрпризов. Ты меня поняла? Да, господин директор, отвечаю я. Морально подготовься к разговору со мной. Для этого засунь куда подальше свою жадность и подумай о том, что кроме тебя на свете есть еще другие люди, которым тоже нужно на что-то жить. Тебе понятно? Что-то директор сегодня зол и агрессивен. Но фиг ли проецировать свои проблемы на меня? Другими словами, господин директор, морально подготовиться к бесплатной работе? Холодно интересуюсь я. Деньги тебе не нужны, сообщает мне неожиданную новость Юсон. Все равно у твоего мужа их больше, чем у тебя. А вот известность тебе нужна, если ты не хочешь выглядеть в глазах его семьи простушкой. Sony Music может ее тебе дать, поэтому поумерь свои аппетиты и начинай считать себя богатой женщиной, которой нужна известность. Как же затейливы извивы человеческой логики, особенно не твоей. Я отправил в Японию клип «Take on me». Хоть это не совсем так, но я сказал, что это твоя работа, продолжает говорить Юсон. Я рассчитываю, что Sony Music сделает ему отличное продвижение, а также вместе с ним продвинет тебя, твою группу и другие группы агентства. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умерить свою жадность? Нет, подумав, коротко отвечаю я. Юсон выдыхает на своей стороне трубки и на некоторое время затихает. Если ты будешь так откровенно демонстрировать не лучшие стороны своего характера, то твой жених может сбежать еще до свадьбы. Видимо, придумав, что сказать, грозит мне карою Юсон. У тебя есть отличная возможность избавиться от своих недостатков еще в агентстве, заботясь о других людях. Я довольна своими недостатками, господин директор, говорю я. Они позволяют мне обеспечивать себя, семью и без тревоги смотреть в будущее. Я не собираюсь от них избавляться, господин Юсон. А если господин Икута хочет достичь соглашения, то посоветуйте ему начать с себя. Судя по предложенным им 10%, жадности у него гораздо больше, чем у меня, у вас и всего агентства Fan Entertainment вместе взятого. «Наглость вперед тебя родилась!» С неодобрением констатирует Юсон и добавляет, делая из этого вывод. «Твое присутствие на переговорах с уважаемыми людьми означает провал». «Ладно, чего ты хочешь?» – спрашивает он. «Я хочу мяса и отпуск», – говорю я. «После этого я смогу внятно сформулировать свои требования». «Вообще охренело!» – изумляется Юсон. «Тебя же в госпитале кормят!» «И спишь ты там, уверен, сколько хочешь. Чего тебе еще надо?» «Хочу говядину. Тут ее не дают. И в город хочу. На людей посмотреть. У меня такое чувство, что я дичать начала». «Как с тобой сложно», – вздыхает директор. «Другие бы руками и ногами ухватились за такие возможности, что тебе предлагают, а тебя приходится уговаривать». «Я не такая, как все, я особенная», – отвечаю я уже привычной фразой. «Только не нужно постоянно демонстрировать это другим людям», – советует Юсон и объясняет, почему. «Это бесит. Когда я узнал, что ты выжила, я обрадовался. Но теперь от моей радости ничего не осталось. Догадываешься, почему?» «У меня после контузии голова плохо работает», – отвечаю я. «Ладно, договорим после», – говорит директор и сообщает. «В Корею прилетел сотрудник журнала «Малдив». В ближайшие 2 дня ты дашь ему интервью. По плану оно у тебя сегодня, но ты оказалась в госпитале. В «Малдив» этому даже обрадовались, потому что в интервью может оказаться что-то еще, кроме уже надоевших всем планов на будущее и рассказов о личных пищевых пристрастиях. Но это совсем не означает, что тебе будет позволено нести отсебятину. Сегодня они перешлют основной список вопросов, и в агентстве над ними начнут работать, сделают тебе текст. Ответишь по нему, поняла?» «А чё я, собственно, с директором собачусь?» Неожиданно приходит мне в голову мысль. «У человека забот полон рот, целым агентством нужно рулить. И тут я ещё». «Не, это не означает, что я возьму и запишусь в бессеребренники. Но, как сказал один известный персонаж, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего. А если мне еще доброе слово добавить к пистолету? Я же вроде девушку отыгрываю, а он мужика». «Директор, вы лучший!» Решив попробовать, раз есть возможность, сообщаю я. Судя по мгновенному прекращению всякого звука на той стороне, там просто замирают от неожиданности. «Ага, похоже, сработало», – удовлетворенно делаю я вывод. «Надо пользоваться этим приемом и дальше». «Чего это ты вдруг решила?» Отмерев и, судя по интонации, озадаченно спрашивает Юсон. «Я выспалась», – жизнерадостно отвечаю я. «Подумала о вас. Подумала, сколько вы делаете нужной и непростой работы. И вот мне пришла в голову такая мысль. Я поделилась ею с вами. Разве я не права?» «Конечно права», – уверенно отвечает мне Юсон. «Я делаю для всех, для вас лучшее, на что способен. Но некоторые этого не понимают. А еще есть такие, вроде тебя, которые попусту трепят мне нервы». «Потому что я устаю», – отвечаю я. «Вот если бы у меня было побольше личного времени, господин директор». «Так и знал, что за каждое хорошее слово придется заплатить», – возмущенно восклицает Юсон. «Юнми, тебе не стыдно так обращаться со своим директором?» «Да я честно сказала», – удивляюсь я. «Ну, почти». «На Дживоне своем тренируйся», – советует мне Юсон. «А у меня поблажек ты не получишь». «Ну вот и говори после этого людям добрые слова. Сразу все выкрутят наоборот. Че ж все такие подозрительные это?» «Господин директор, а что там с сообщением о моей смерти?» – спрашиваю я, не став дальше развивать тему, кто на ком должен тренироваться. «Агентство уже написало опровержение и выложило его на главной странице сайта», – сообщает мне Юсон. «Ага, понятно». «А как прошло выступление Джохвана?» – задаю я следующий вопрос. «Понравилось?» «Разве тебе госпожа Муран не звонила?» – удивляется директор. «Пока нет», – говорю я. «Наверное, знает, что у меня пострадали уши, не хочет напрягать мой слух». «Да, как твои уши?» – вспоминает Юсон, что у человека, попавшего в больницу, принято спрашивать о здоровье. «Как себя чувствуешь?» «Хожу с одним заткнутым ухом», – отвечаю я. «Другим слушаю. А в целом самочувствие неплохое. Врачи говорят, что заживает такое быстро». «Это хорошо», – подводит черту Юсон. «Тоже не буду тогда напрягать твой слух. Лечись, у тебя много работы». «Спасибо, господин директор», – благодарю я.